совершенствуйте умение поддерживать семейные и личные отношения. Ваша жизнь становится лучше лишь тогда, когда вы сами становитесь лучше. Какие дополнительные знания и умения потребуются вам для повышения качества личной жизни? Чем необходимо овладеть, чтобы улучшить отношения с семьей и друзьями? Несколько лет назад я и моя жена Барбара решили заняться катанием на лыжах. Это дало бы нам точку фокуса во время семейного отдыха. Решение было поистине замечательным и оказало огромный положительный эффект на нашу семейную жизнь. Благодаря ему мы обрели нечто общее для всех. Год за годом мы обновляли одежду и принадлежности для этого вида спорта. Абсолютно все в семье научились кататься на лыжах, а дети стали опытными сноубордистами. Во время отпусков они познакомились со множеством интересных людей и завели новых друзей. Такие отпуска подарили нам долгие часы разговоров и общения, которое было бы невозможным в суете и спешке ежедневных школьных и рабочих забот. Довольно легко войти в какую-то привычную колею. Это относится и к семейной жизни. Для противостояния данной тенденции вам необходимо постоянно расширять свою зону комфорта. Приучайте себя пробовать новые вещи, посещайте различные новые места, выберите новые хобби. Никогда не позволяйте себе довольствоваться однообразной и скучной жизнью. Формируйте привычки, приносящие успех в сфере семейной и личной жизни. Продумайте, какие дополнительные привычки и какое поведение помогут вам обогатить и улучшить личные отношения. Возможно, вам надо научиться слушать или задавать вопросы. А может быть, терпеливее или искренне интересоваться делами домочадцев и друзей. Или, может быть, научиться дисциплинированности, чтобы иметь возможность пользоваться отпусками и выходными и проводить их вместе с семьей. Выберите конкретную привычку или поведение, которое принесет вам наибольшую пользу, и отметьте ее крестиком. Составьте ежедневный график семейной активности. Выберите какие-то особые действия, которые вы в состоянии предпринимать каждый день для улучшения личностных отношений. Иногда маленькие перемены приводят к большим последствиям. Наверное, самые ценные вещи, которые вы можете сделать для членов своей семьи, это то, с чем они сами легко могут справиться. Небольшие знаки внимания и всякого рода помощь с вашей стороны – чудесный способ показать близким, как они важны для вас. Относясь к каждому члену семьи как к самому важному человеку на свете, вы формируете в нем чувство собственного достоинства и значимости. Говоря каждый день о том, как сильно вы его любите, вы оказываете мощное позитивное влияние на его уверенность и представление о себе. Выберите одно действие, которое вы будете ежедневно повторять для улучшения личностных отношений. Повторяйте его до тех пор, пока оно не станет естественным и привычным. 4 ключевых вопроса. Предлагаю вам следующее упражнение. Сядьте в кругу семьи и задайте вашим близким следующие 4 вопроса. Будьте готовы к довольно интересным ответам. Первый вопрос. Делаю ли я сейчас что-либо такое, что должен продолжать делать и в будущем? Второй вопрос. Делаю ли я сейчас что-то такое, что должен делать в будущем пореже? Третий вопрос. Есть ли что-то, что я должен начать делать прямо сейчас? И 4-й вопрос. Есть ли что-то такое, что я обязан прекратить делать вообще? Ответы на поставленные вопросы могут вас сильно удивить. Что бы ни говорили ваши домочадцы, поборите искушение вступать с ними в споры или защищаться. Слушайте тихо и внимательно. Попросите подкрепить их ответы конкретными примерами, чтобы вам легче было понять, чего они хотят. Обязательно поблагодарите их за вклад и идеи. Запомните все ответы и дайте себе время обдумать их как следует. Будучи весьма активным профессиональным оратором, я часто разъезжаю по стране. Несколько лет назад не раз получалось так. Меня приглашали на субботу или воскресенье, а заканчивалось все тем, что я отсутствовал дома по 2 недели. В конце концов, моя жена призналась, что ей не нравятся мои поездки по выходным. Сперва я начал все отрицать и не хотел с ней соглашаться. Я спорил и протестовал, пытаясь объяснить, как много значит тот факт, что меня продолжают приглашать на выступления, пусть даже и по выходным. Но чем больше я задумывался над ее словами, тем яснее осознавал ее правоту. Постоянные отъезды деформировали мою систему ценностей, поэтому я перестал принимать приглашения на выходные. Вместо этого остаюсь дома с семьей. Одно это решение невероятно улучшило нашу семейную жизнь и совсем не отразилось на моем бизнесе. Хорошие личностные отношения характеризуются открытостью к идеям и предложениям окружающих вас людей. Памятуя об этом, вы облегчите себе процесс приспосабливания, необходимый для счастливых, здоровых отношений.